твою вспомню. Помирал один пацан и жизнь свою вспомнил. Вспомнил, как в первый раз пьяный напился, а мама сказала ему: гнида ты, сыночек, настоящая гнида. Рогатые его посадили на сковородку. Вспомнил он мамины слова: гнида ты, сыночек, настоящая гнида. Танцуют, черти вокруг, танец танцуют.